279. Урусвати знает, насколько трудно принимают люди разнообразие эволюции. Они прежде всего скажут о едином законе. Каждый напомнит те отрывки о мироздании, которые ему пришлось узнать. При этом будут найдены многие противоречия, и люди не замедлят упрекнуть кого-то в неточности. Споры и недоумения возникают большую частью от невмещения беспредельности. По земному разумению трудно представить себе схему, которая прибудет неприкосновенной. Тоже нелегко вообразить все ветви того же закона, но все-таки нужно привыкать к космическому многообразию. Наша планета с ее тонкими сферами может испытать самые неожиданные воздействия из дальних миров. Не следует полагать, что наша Солнечная система представляет нечто обособленное. Наоборот, все миры находятся в тончайшем взаимодействии. Таким образом, закон основной незыблем, но каждое небесное тело может создать вокруг себя индивидуальные особенности. На Земле могут ужиться представители самых дальних эволюций с людьми шестой расы. Также можно видеть, что мировоззрение колеблется от примитивного до разумения озаренного. Но не только среди природы проявленной замечаются непримиримые крайности. Они еще больше поражают в мире тонком. Нужно представить, как могут вторгаться воздействия самых отдаленных систем. Такие воздействия могут быть подобны взрывам и смерчам. Они вносят своего рода эволюцию, потому не следует представлять себе тонкий мир как нечто мертво узаконенное. Могут быть и в высших сферах столкновения психических сил. К таким представлениям нужно привыкать. Только ясное сознание о великом разнообразии может оберечь от пагубы ограничений. Пусть сперва пробуют ощутить себя в беспредельности, затем укрепят сознанием у дальних миров. Так придут к мысли о разнообразии эволюции. Мыслитель мог охватить мироздание мыслью, потому люди говорили, лучше заблуждаться с Платоном, нежели отрицать с умниками. Так можно находить лучшее осознание в древности.